Ну, мы открыли с Шакуном этот номер, выждали, пока она появится. Минут 10 поговорили по душам, пытали, угрожали, она ничего путного не сказала. Ну, тогда я собрал все вещицы в зеленую сумку, чтобы видимость была, что убита она с целью ограбления. И все бумажки, документики, записные книжечки для артистки прихватил. А потом Шакун разок выстрелил из парабеллума. Шума не было, пистолет с глушителем. Вышли мы, одним словом, ну, спустились вниз. Там нас Касарин в машине дожидался. Вопрос. Есть ли у вас какие-нибудь подозрения по поводу покушения на вашу жизнь? Ответ. У меня нет сомнения, что покушение на меня в поезде организовал генерал Касарин. Он боится, что я расскажу, что это он послал меня и Шакуна, чтобы убить Ракитина. Он заставил нас взять портфель у потерпевшего и отдать ему. Это он приказал Шакуну застрелить Куприянову и принести ему все ее бумаги и документы. Одним словом, Касарин хотел убить меня, чтобы концы в воду, и про эти убийства, и про другие его дела, в частности, про ценности, отвезенные Гергадзе. Вопрос. Известны ли вам какие-нибудь факты злоупотреблений Касарина за границей? Ответ. О злоупотреблениях по службе за рубежом со стороны генерала Касарина мне ничего не известно, хотя я знаю, что он частенько бывает за границей, не только в Болгарии, Румынии, ГДР или Чехословакии, но и в Австрии, Швейцарии, Франции, ФРГ, Англии и даже в Соединенных Штатах Америки. У него есть пропуск, как они говорят, вездеход. Это дает право сесть в вертолет на крыше здания КГБ в Кунцево, прилететь куда-нибудь на закрытый аэродром в Голицыно или Алабино, а оттуда махануть на воскресенье в Париж в ресторан «Максим». И ездит Касарин не один. Берет в поездку своих начальников или их детей, а то и сыночков из тех, у кого папа в политбюро, в ЦК и так далее. Он такие кутежи закатывает. Только держись. За границей я с ним не был, но в закрытых саунах, в борделях разных, сколько угодно. Он лучших баб имеет. Только появится на горизонте какая-нибудь киноартисточка или из оперетты, Вася их тут же к делу приспосабливает. Сначала сам пройдется, потом Ценев с Серебровским, а затем все остальные. И не то чтобы он сам уж большим развратником был. Радует его то, что он всем как бы правит. А начальство его, даже маршалы или из Центрального комитета партии, у него как бы в подчинении. Когда он, к примеру, день закрытых дверей устраивает в каком-нибудь бардаке, типа как на проспекте Мира или на Кутузовском, то требует, чтобы, во-первых, посторонних не пускали, а во-вторых, чтобы не просто там бляди, а жены ответственных работников этот день приглашались для обслуживания. Иначе ему неинтересно. Вопрос. Знакомы ли вы с гражданкой Соэсерка Аллой Александровной? Ответ. Да, я знаком с Аллой Соэсерка. Она любовница и старая подруга генерала Касарина. Через нее он делал дела и со мной, и с Юрием Леоновичем. Одним из тех, с кем Касарин был в доле по получению отправки ценностей на Запад. Вопрос. Когда вы в последний раз виделись с Соэсерко? Ответ. Последний раз я видел Аллу в воскресенье 21 ноября. Она зашла ко мне в ложу на ипподроме и передала Васин приказ. Сказала, чтобы я весь товар, все свои касаринские ценности срочно перевез на дачу Гергадзе. Сказал, что муровцы прихватили Волина и что долго он не продержится. На этом, ввиду тяжелого состояния допрашиваемого Крамаренко-Казакова, допрос был прекращен. Показания записаны, с моих слов, правильно, и мне прочитаны. Крамаренко-Казаков, подпись. Правильность записи показаний больного Крамаренко подтверждаю. Профессор Соловьев, подпись. Допросил следователь Меркулов, подпись. Грачев — отличный работник. И Соломин тоже. Завсектором Всесоюзной торговой палаты доктор экономических наук профессор Медведев мягко улыбался, желая вспомнить что-нибудь постыдное из биографии подчиненных, но не мог. Оттого и улыбался, усаживая Шуру Романову в мягкое кресло. «Ну вот, работаю я на этом месте 23 года, а лучших сотрудников не видел. И все».